Потому что у каждого выбора есть последствия. Потому что в Америке можно получить все, что угодно, если ты можешь за это заплатить. А если не можешь или откажешься заплатить, то ничего и не получишь. К тому же Хью сделал бы со мной то же самое, без всяких душевных терзаний. И не за такую чудесную удочку, как мой базун. Хью Прист перерезал бы глотку родной матери за бутылку кукурузного виски и пачку сигарет. Этими мыслями он заглушил чувство вины. А когда что-то внутри попыталось запротестовать и попросило его опомниться или хотя бы сначала подумать, он отмахнулся. Потом он присел на корточки и принялся дырявить шины Бьюика. Мало-помалу его энтузиазм возрастал, как и у Майры Эванс. В качестве бесплатного приложения он разбил у несчастной машины все габариты и фары, а под конец, как завершающий штрих, налепил на лобовое стекло записку. «Пока это только предупреждение. Хьюберт, ты знаешь, что будет в следующий раз? В последний раз ты долбал мой музыкальный автомат. Лучше тебе вообще не показываться у меня в баре». Покончив с машиной, он пробрался обратно к окну спальни. Сердце так и норовило вырваться из его узкой груди. Хью Прист по-прежнему крепко спал, сжимая в руках все тот же облезлый клочок меха. Зачем ему эта старая грязная штука? Он ее держит, как будто это его любимая игрушка. Норрис вернулся в машину, поставил скорость на нейтралку и дал возможность машине бесшумно скатиться к дороге. Он завел двигатель только когда выехал на улицу и тут же дал по газам. У него жутко болела голова, желудок слегка сводило. Норрис продолжал убеждать себя, что это не важно. Все хорошо, все просто отлично, черт подери, у него все замечательно. Это не особенно помогало, пока он не перегнулся через кресло и не взял в левую руку гибкую тонкую удочку. И тогда на него вновь снизошло спокойствие. Норрис не выпускал удочку из рук до самого дома.